Единственная порядочная женщина, с которой судьба свела Аракчеева, это была его жена. Он женился 4 февраля 1806 года на Наталье Федоровне Хомутовой. Посаженным отцом был государь. Наталья Федоровна не могла ужиться со своим мужем. Конечно, неразность в годах супругов была причиной их разлада. Аракчееву было тогда 37 лет, он обладал хорошим здоровьем, и потому мнение некоторых знакомых Аракчеева, что главной причиной была разница лет, неосновательно. Также неосновательно было мнение, что молодая графиня не могла примириться с изменами мужа. Наталья Федоровна была небогата, а Аракчеев очень богат, занимал одно из высших мест в государстве. Понятно, что если была бы хотя малейшая нравственная возможность ужиться с мужем, Наталья Федоровна не ушла бы от него. Несчастная молодая женщина не могла переносить грубого деспотизма своего богатого и важного мужа и предпочла бедность и уединение. Нам неизвестны подробности семейных неприятностей Аракчеева, но факт налицо. Аракчеева не была продажной женщиной и потому оставила мужа очень скоро. Я знал дочь воспитанницы Натальи Федоровны. По семейным воспоминаниям можно судить, что Наталья Федоровна была скромная, кроткая женщина, мужественно переносившая свою долю. Она не добивалась получить пособие от своего мужа, хотя имела право на помощь. Жила уединенно и небогато. Воспитанницу свою выдала за чиновника средней руки, наградив ее небольшим приданым. Аракчеев ничуть не сожалел о том, что его супружеская жизнь сложилась так неудачно, и совершенно позабыл о своей жене. Известно, что он не был огорчен, когда жена его покинула, и не употреблял усилий, чтобы с ней примириться. Поэтому, несомненно, что он не любил свою жену, не был к ней привязан. В записях на прикладных листах Евангелия Аракчеев занес все важные обстоятельства своей жизни, получение наград и тому подобное, но не упоминает, когда разошелся с женой.